Он окончательно сбился и сконфуженно замолчал. «Я пришла на помощь. Спасибо, Ефим Фомич. Значит, и вы тоже. Итого, нас вместе со мной, 6 человек. Вот и отлично. Можно работать. Так я тоже остаюсь». Немного обиженно сказал Кущ. «Только мне нужно объяснить мои функции, чтобы я понимал, что справлюсь или нет. И 8 числа я не смогу. У меня городская олимпиада по физике, и я буду в жюри весь день, а 9 мы будем работы проверять, а еще с 15 уеду в отпуск, к теще в деревню. Сами понимаете, спрыгнуть не выйдет». «Хорошо», кивнула я, «принято. А вот я прямо не знаю даже», растерянно промолвила Сиюткина. «Я не знаю, чем я могу быть полезна, и меня это беспокоит. Понимаете, я не привыкла, как говорится, брать кота в мешке. И я вот думаю, я пенсионерка, медлительная, от всех этих новшеств страшно далекая, а вы молодые, вам нужно все поскорее, чтобы, я только мешать вам буду». Я зависла, вот черт, у меня именно на Сиюткину была большая надежда, но вслух сказала: «Поступайте, как вам кажется правильным, Ольга Ивановна, скажу честно, от вас нужна в первую очередь консультация». «Да, консультация и контроль, в чем же?» — удивилась Сиюткина. «Ну, вы же агроном», — уточнила я. «Да, я 35 лет проработала по специальности, хотя 5 лет я работала по защите растений, но это смежные направления». «Вот», — многозначительно сказала я, — «именно поэтому вас и выбрали». «Все равно не очень понимаю», — покачала головой женщина, — «мне бы попроще объяснить». «Сейчас попробую», — кивнула я. Мне не хотелось открывать сразу все карты, тем более, вдруг она откажется. «Вы агроном, много лет проработали по защите растений и по агрономии. То есть вы о растениях знаете все?» «Ну, не все. Значит, почти все», — поправилась я. «А то, что не знаете, то можете посмотреть в нужных справочниках. Вы знаете, где что искать?» «Правильно, конечно, правильно», — удивленно подтвердила женщина. «А что такое биологическое загрязнение, вы знаете? И как с ним бороться?» «Ну, не прямо все методы, но в основном да». «А что, я не могу рассказывать нюансы задания посторонним людям?» — напустила туману я. «Вы еще не сказали, остаетесь в группе или нет». «Ну, я, конечно, могу остаться, если вы считаете, что я буду полезна», — растерянно развела руками Сиюткина. «Я считаю, что вы очень полезны», — твердо сказала я, — «и Всеволод Спиридонович так считает». «Правда?» — зарделась Сиюткина. «Правда», — успокоила ее я и подвела итоги. «Таким образом, все остаются. Итого нас, вместе со мной, 8 человек. Что ж, я нас поздравляю». Я улыбнулась и добавила: «Нужно будет запомнить эту дату. Это будет день рождения нашей группы. Будем потом годовщины в эту дату праздновать». Все заулыбались, а я сказала: «Что касается первого задания, я оглашу его чуть позже. Сейчас же хочу сказать главное. Миссия нашей группы. Мы будем организовывать и проводить мероприятия для блага людей города и нашей общины. Но это мелочи. Мелкие действия, глобальная цель которых – сплотить нашу группу, чтобы она превратилась в сработанную команду. Проверить нас, каждого из нас, на практике. И вот когда мы отработаем это, когда будем настолько друг друга понимать, что и слов будет не нужно, тогда мы сможем сделать главное». Я сделала паузу. «Что главное?» — не выдержала Рыбина и перебила меня. «Не перебивайте. Почему вы все время перебиваете, Зинаида Петровна?» — возмутилась Белоконь. «Дайте человеку сказать». «Я не перебиваю, Ирина Александровна», — рассердилась Рыбина. «Я только спросила». «Вы перебили». «Я не перебивала. Это могут все здесь подтвердить. А вот вы, Ирина Александровна, постоянно стараетесь сорвать мероприятие. И как вы будете в группе, если для вас слово дисциплина и уважение к людям не существует?» «Давайте все успокоимся», — попробовал привести всех к порядку Кущ. «Давайте дадим возможность Любови Васильевне закончить. Разве вам самим не интересно?» «Мне-то интересно, Федор Степанович, но вот сами же видите, как эта Зинаида Петровна постоянно провоцирует». «Кто провоцирует?» «Это я провоцирую, да вы бы постеснялись говорить такое». «Так, все, а ну тихо», — гаркнул Пивоваров, и народ смолк. Он обвел всех внимательным взглядом, убедился, что все умолкли и прониклись, и сказал мне: «Любовь Васильевна, они готовы слушать, продолжайте». Я кивнула, мол, спасибо за помощь, и тихо сказала: «Вы в Америку съездить хотите?» Глава 5. Я торопливо шла по коридору родного уже ЖЭКа, немного опаздывала к началу приемки. Меня недавно включили в комиссию по инвентаризации, мы ее провели досрочно, и вот после этого стали пихать во все остальные, а я и не отбрыкивалась. Понимала, что в моем возрасте, да еще в эти годы, работой с живой зарплатой вот так вот не разбрасываются. Это молодым можно носом крутить, у них-то вся жизнь впереди. Поэтому я сейчас и торопилась. Со мной в комиссии была Нея Гурьяновна, очень сварливая и занудная женщина, которая взрывалась по любому поводу, поэтому лучше было ее лишний раз не провоцировать. Я шла, крепко задумавшись. Вспомнился вчерашний разговор, когда я озвучила перед группой о вероятной поездке в Америку, что тут началось. Конечно, такая возможность сильно всех мотивировала. В принципе, как я и рассчитывала, то есть со стороны все казалось замечательно. Я ведь просчитала, что создам группу из узких специалистов с определенными ролями. Дам им великую цель, чтобы они мотивировались, затем отработаю сначала на нескольких небольших мероприятиях, чтобы приучить их работать в команде, затем мероприятия постепенно усложню. Потом забабахаю им какое-то экзаменационное задание, довольно сложное, и, если они справятся, поедем партизанить в Америку. В общем, идея была замечательная. И вчера, глядя в горевшие азартом глаза людей, я почти уверовала, что у меня все получится. Но, вот оно треклятое но, я не учла главный момент, человеческий фактор. Этот чертов фактор, который сгубил немало хороших начинаний, проявился в моей группе во всей красе. А дело было так, я поставила перед группой первую, самую легонькую задачку, нужно было помочь городской библиотеке сохранить часть архива, подшивки газеты книги. Дело в том, что раз СССР распался, то по библиотекам начали избавляться от множества книг на советскую, в частности на коммунистическую тематику. Что неправильно, те же подшивки газет передовиц, с описанием соцсоревнований на предприятиях Калинова и окрестных колхозов, это надо было сохранить, ведь это часть истории. Я уже молчу про «Малая земля» и «Возрождение Брежнева» или атеистическая агит-библиотечка калиновского безбожника. И ладно, если такие книги просто поступали куда-то в букинистические магазины или раздавались желающим на руки, но чаще всего работники библиотек особо не заморачивались и просто выбрасывали кипы книг на помойку. Наша миссия была следующая – забрать в горбиблиотеке те книги, газеты и журналы, которые они приготовили на выброс. Параллельно нужно было найти помещение, где эти книги и журналы можно хранить, хотя бы и временно, но на срок не меньше 10 лет. И последняя, техническая часть, перетаскать коробки с книгами из пункта в пункт, и уже там, на новом месте потихоньку каталогизировать. На этом, все, как говорится, легче легкого, даже ребенок справится. Я разделила группу по ролям, коробки перетаскают комиссаров и Кущ, с ними будет Зинаида Петровна Рыбина, на которую возлагается миссия по взаимодействию с сотрудниками библиотеки. Проследить, чтобы все книги и журналы забрали, если получится, забрать библиотечные карточки и так далее, в общем, всякие мелкие поточные организационные дела. Как раз в это время Ольга Ивановна Сиюткина и Ирина Александровна Белоконь подготовят помещение для хранения всего этого и будут расставлять книги и журналы по стеллажам. Каталогизацией займется Петр Кузьмич Пивоваров, так как он юрист, работать с картотеками привык и делает все аккуратно. В помощь ему, как секретарь, будет Ксюша Зыкова. Ну и, кроме того, при острой необходимости можно задействовать для выполнения своих задач других членов группы. Помещение, кстати, предложила я, то злополучное здание, которое мы не позволили городадминистрации отжать. На втором этаже планировались квартиры для молодых членов общины, но там было несколько комнат, непригодных для проживания. Например, две комнаты были вообще без окон. И вот одну из таких комнат, самую большую, я выпросила у Всеволода под хранилище для всей этой литературы. Вроде все просто и понятно, но человеческий фактор, как я уже говорила, началось все с того, что Белоконь жутко обиделась и взревновала, что Рыбина будет курировать взаимодействие с сотрудниками библиотеки и проконтролирует работу Куща и Комиссарова, а ей, такому, мол, опытному и сведущему специалисту, досталась, как она выразилась, второсортная работенка. Подготовить комнату и расставить все по местам, то есть куда скажет Пивоваров, это ее прямо взбесило. И первое, что она сделала, это пришла ко мне и наябедничала на Рыбину, что та не договорилась с работниками библиотеки и не забрала подшивки агитплакатов и полевых дневников агитбригадовцев Калинова. Но этого ей показалось мало. Поэтому, чтобы исправить недоразумение, Белоконь сама связалась с библиотекарями и злополучные плакаты и дневники изъяла, задействовав для погрузки Комиссарова, который в это время должен был таскать коробки с книгами. Более того, она увезла Комиссарова вместе с плакатами и еще какой-то ерундой к зданию, где будет архив. Ну, чтобы он наверх перетаскал все. В библиотеке остался один Кущ, который теперь вообще не успевал, тем более он уже был не так молод. Мы наняли грузовой фургон на час, думали, что нормально как раз будет. Но Кущ за час не успел, тем более Рыбина постоянно лезла под руку с советами. Пришлось доплачивать еще за час. Когда начали подбивать первые итоги, Белоконь при всех высмеяла Рыбину за некомпетентность. Причем злобно так высмеяла, едко. Та в долгу не осталась и наорала на Белоконь, что та сорвала ей работу, и вообще вредит ей от зависти. С другой стороны, на Белоконь наорала еще и агроном Сиюткина, ведь пока та проявляла инициативу с плакатами, Сиюткиной в одиночку пришлось готовить комнату и стеллажи. Белоконь огрызалась, огрызалась и догрызалась до того, что Рыбина и Сиюткина объединились и вместе напали на нее. Тогда за Белоконь заступился Пивоваров, который похвалил Белоконь, но зато сделал обидное замечание Сиюткиной, что два стеллажа она подготовила плохо. Неудивительно, что и Сиюткина, и Рыбина в отместку напали на Пивоварова. Вдобавок сцепились Кущ и Комиссаров. А потом Пивоваров высмеял еще и Ксюшу Зыкову, что она не может элементарного. Она что-то там напутала с картотекой, та расплакалась, и вообще хотела уйти, но за нее горой встали Сиюткина и Рыбина. Они обвинили Пивоварова, что это он во всем сам виноват, и разборка понеслась по второму кругу. Капец. Результатом первого мероприятия стала такая склока, что клочки по закоулочкам летали еще долго. Кое-как удалось утихомирить народ и разогнать. Но потом все еще долго ходили, дулись друг на друга, а некоторые, Рыбина и Белоконь, так вообще ядом плевались и вербовали сторонников, как в группе, так и за ее пределами, в общине. Второе задание, организация двух мероприятий по озеленению площади Чкалова, встретили вообще без энтузиазма, и соответственно полностью его завалили. Нужно было что-то делать, и то срочно. И вот я теперь шла по коридору и не могла ничего креативного выдумать, выход из сложившейся ситуации не находился, какой-то тупик прямо. И вот как их сплотить и заставить действовать, причем не просто, а сообща, и тут резко открылась дверь в соседний кабинет, оттуда выскочила толстая блондинистая женщина и по инерции изо всей дури налетела на меня. Бумаги, которые она держала в руках, веером рассыпались по полу, а меня отбросило к стенке. «Любовь Васильевна!» — возмущенно вскричала толстуха, потирая лоб, которым она буцнулась в мое плечо. «Таисия!» — нахмурилась я, разглядывая бывшую ревнивую подругу Григория. «Осторожнее, ты же чуть не сбила меня, да и сама вон ударилась как!» Она открыла рот, чтобы что-то сказать, само собой нелицеприятное, как вдруг меня осенило. «Слушай, Таисия, нам поговорить надо», сказала я и плеснула чуток интриги, только секретно. «Но я сейчас спешу», расстроилась Таисия, сплетни и новости она пропускать не любила и собирала их по всему ЖЭКу, словно пелка цветочную пыльцу. «Я тоже спешу», кивнула я, и уже опоздала, там небось Неля Гурьяновна рвет и мечет. «Давайте так», деловым тоном сказала Таисия, «вы мне помогите сейчас собрать бумаги, а я схожу с вами на комиссию. Вы же туда идете?» Я кивнула. «И объясню Нелли Гурьяновне, что это из-за меня вы опоздали. Она не посмеет бурчать, а то я ей помешаю отгулы взять, и она это прекрасно знает. Мы с вами спешить теперь не будем, и по дороге вы мне расскажете секретный секрет». «Отлично», улыбнулась я и принялась помогать собирать бумаги. Таисия работала в отделе кадров. Попросту говоря, была кадровичкой, и характер имела далеко не сахар. У нас с нею была довольно жесткая стычка из-за Григория, который сперва встречался с Таисией, а потом решил приударить за мной, когда я только-только пришла работать в ЖЭК. Потом, правда, Григорий переключился на разбитную разведенку в бригаде маляров-штукатуров, поэтому Таисии со мной делить уже было нечего, и наша вражда сама по себе как-то иссякла. «Рассказывайте», — потребовала Таисия, когда все бумаги были собраны, а мы отошли подальше от кабинета, где кто-то мог услышать наш разговор. «Расскажу», усмехнулась я и рассказала. «Слушайте, Таисия, а хотите иметь доступ к очень хорошей гуманитарке из Америки?» Таисия, очевидно, надеялась услышать, кто с кем спит, тем не менее с энтузиазмом выдохнула. «Хочу, но для этого нужно провернуть небольшую интригу», закинула удочку я. «Интригу?» растерянно переспросила Таисия. «Нет, вам не послышалось», — сказала я и объяснила. «Я привлеку вас в секту, ну в смысле в общину Союз Истинных Христиан. Знаете же такую?» Таисия кивнула. «Ну так вот», — продолжила рассказывать я. «Сходите туда раза два-три, чтобы вас видели. Гуманитарку туда привозят из Бруклина. Продукты так себе, хотя консервированные ананасы, соевый соус и сладкая кукуруза, хорошие вещи у нас такого не купишь. А вот шмотки там всегда очень качественные и красивые. Я для Анжелики такой пуховик отхватила, ярко-малиновый, с капюшоном и помпончиками. А для Ричарда – джинсовые шорты». Глаза у Таисии алчно полыхнули. «Только вы же понимаете, что доступ к гуманитарке есть не у всех. Там человек 8 из всей общины, кто пользуется этой привилегией. Что-то я сомневаюсь, что я вот только приду, и меня сразу же туда допустят», — скептически скривилась блондинка. «Не допустит, но, если я смогу убедить старейшину, тогда допустит, уж поверьте. А вам это зачем? Ну, мы с вами, Таисия, можно сказать, сестры по несчастью. Обе пострадали от Григория», — доверительно ответила я, — «поэтому можете считать, что я просто проявляю человеколюбие. А что от меня нужно?» — деловито спросила Таисия, которая явно в человеколюбие не особо верила. «От вас мне нужно одно единственное», — улыбнулась я и объяснила. «Под моим руководством есть группа членов общины. Мы выполняем кое-какие мероприятия, общественные, если вы понимаете, о чем я. Вам не хватает людей для выполнения мероприятий?» — удивилась Таисия. «Я всегда думала, что там полгорода, в этой секте. Людей-то хватает», — пожала плечами я. «Но мне нужен особый человек. Временно, конечно же, ненадолго. Недели на две, максимум на три, не больше». «В каком смысле?» «Мне нужен человек, который будет против всех в группе», — ухмыльнулась я. «Ему нужно будет найти слабые места каждого члена группы и с каждым капитально рассориться. Вот прям поскандалить. Точнее, вынудить их поскандалить». «Зачем?» — совсем удивилась Таисия и аж остановилась, как вкопанная. «Чтобы они объединились против общего врага и дружно дали ему отпор. Я хочу сплотить группу, и только общий враг может помочь. Причем враг должен быть сильным и безжалостным. А у вас и смекалка, и артистические задатки на высоте», — подольстила я. «Но как-то скандалить», — замялась Таисия. «Ну это же для общего блага», — развела руками я. «Не взаправду. Им действительно нужен мощный стимул, чтобы сдвинуть с мертвой точки. Иначе толку не будет». «Поняла». На лице Таисии сверкнула предвкушающая улыбка. «Когда приступать?» Я разложила бумаги на столе аккуратными стопочками. Подготовила на завтра папку, чтобы не искать. По утрам я всегда была менее инициативна. Часы подтвердили, что рабочий день окончился. Я надела вязаную кофту. Сегодня на улице был ветер и не жарко. И уже собралась идти домой, когда в дверь дважды стукнули и она раскрылась. Не успела я вознегодовать, что мои планы нарушают, как на пороге застыл улыбающийся Алексей Петрович. Вот только улыбка у него была слегка смущенная. «Любовь Васильевна». Он вошел в кабинет и закрыл дверь. «Вы сейчас куда направляетесь?» «Ну как бы понятно куда», — я растерянно пожала плечами. «Конец рабочего дня, иду домой. Но сперва по магазинам надо». «Любовь Васильевна». Он подошел поближе и с мягкой улыбкой заглянул мне в глаза. «Сегодня же в Доме культуры концерт. Слышали? Это вы о группе «Мираж», что ли?» «Ага, конечно, слышала», — кивнула я. «У нас весь день только и разговоров. А вы собираетесь?» Я аж зависла. «В принципе, я к попсе отношусь равнодушно. Ну, могу потанцевать на какой-то праздник под такие песенки, но чтобы прямо убиваться и бегать искать билеты, нет. Да и стоять в душной орущей толпе приятного мало. Кроме того, зуб даю, что в Калинов явно не первый состав группы приехал. Поэтому вслух сказала, надеясь, что отмазка прокатит. Я на концерт, так билетов же не достать, да и дорого». «Любовь Васильевна», — торжественно изрек Алексей Петрович, покраснел и вытер взапревшую лысинку платочком. «А у меня, представьте себе, есть два билета». «Поздравляю вас», — вяло ответила я, размышляя, как бы побыстрее закруглить разговор и идти домой. «Любовь Васильевна», — чуть досадуя на мою непонятливость, настойчиво сказал Алексей Петрович, — «я приглашаю вас на концерт. Давайте сходим». Бамс, моя челюсть отвалилась и поскакала по полу. «Шучу, конечно, но изумилась я изрядно. Алексей Петрович, билеты дорогие». «Любовь Васильевна», — голос Алексея Петровича дрогнул, и тогда я призналась. «Я бы с радостью, Алексей Петрович, но дело в том, что в плотной толпе у меня начинается паника. Поэтому я стараюсь на концерты и митинги не ходить. Алексей Петрович расстроился и обиженно умолк. Я уже решила, что он достаточно обиделся, чтобы хлопнуть дверью и уйти, но тут он, просияв, выдал. «А давайте тогда сходим в ресторан, я не пью спиртное сейчас», — выдал очередную отмазку я. «Мне врач приписал таблетки от зрения, так они со спиртным несовместимы». «Ничего страшного», — обрадовался Алексей Петрович, «мы же можем просто мороженого поесть, или тортик с кофе». «Ну что?» — он с такой надеждой смотрел на меня, что пришлось соглашаться. «Единственное, что получилось, так перенести свидание на пятницу. И вот как теперь быть? Придется идти. Я была дома одна. Дети и дед Василий в деревне, поеду туда на выходные. Поэтому после тяжелого рабочего дня я решила ужином не заморачиваться, соорудила себе гигантский бутерброд, налила чашку чаю, уютно устроилась перед телевизором в детской комнате и смотрела очередную серию «Богатые тоже плачут». Фильмец, я скажу, так себе, но больше смотреть было нечего, книгу читать неохота. Хотелось просто расслабиться и ни о чем не думать. Этот сериал подходил как нельзя лучше. Я как раз слушала, как падре Адриан отчитывал Луиса Альберта, что тот слишком много пьет и поэтому ему надо жениться, когда в дверь раздался звонок. Так как мои все в деревне, а больше никого я не жду, то настроение немного упало. Звонок повторился, я вздохнула и пошла открывать дверь. На пороге стояли незнакомые мужчина и женщина. Глава 6. «Любовь скороход», — утвердительно сообщила вопрос незнакомая женщина. Она могла бы быть даже красивой, особенно в этом шикарном платье из василькового шифона, если бы не тройной подбородок и полное отсутствие шеи. «Да», — кивнула я, — «нам надо поговорить», — уведомил незнакомый мужчина, суетливый лысоватый толстячок в дорогом костюме. «Говорите», — согласилась я, — «раз надо, но было бы уместно сперва представиться». У незнакомцев от такого моего ответа слегка вытянулись лица. Женщина демонстративно удрученно выдохнула и выразительно посмотрела на мужчину. Тот поморщился и сказал: «Понимаете, любовь, дело в том, что после смерти воли по закону вы – ближайшая родственница». «Какой воли?» – не поняла я, машинально вспоминая, кто среди родни Любаши в последнее время умер. «Никакой, а какого?» – поправил меня мужчина. «Воля – это сокращенно от имени Владимир. Из Владимиров, которые приходятся родственниками Любаши, я знала только зятя». «А он что, умер?» – растерянно спросила я, прикидывая, сколько суеты сейчас начнется и чем это будет грозить Тамарке. «Еще нет, но понимаете. А раз еще нет, то, что мы здесь обсуждаем?» – удивилась я. «И кто вы такое, что вам есть дело до его жизни и смерти?» «Валька находится при смерти», – решительно влезла в разговор женщина, видя, что толку от мужичка нету. «Он в коме и врачи не дают ему никаких утешительных прогнозов». «Но он не умер», — развела руками я, «в коме он может находиться и 20 лет». «Так кто вы такие? Пришли на кладбище место продавать? Я просто когда-то смотрела программу по телеку, как расследовали дело о махинациях с местами на кладбище. И вроде это как раз происходило в лихие 90-е. Как вы могли такое подумать?» — вспылила женщина. «Вы так и не представились», — в третий раз напомнила я. «Ах, да», кивнул мужчина и предупредительно коснулся руки женщины, которая сразу же сдулась. «Я, Виолетта Петровна, а это, Альберт Альбертович». Она посмотрела на меня так, словно я при звуках этих имен должна была как минимум сплясать радостную лезгинку. «И что?» – прищурилась я. «Мне это ничего не говорит, Виолетта Петровна, вы или Клавдия Степановна?» «Я, сестра Воли», – торжественно сообщила женщина. «Сестра?» Я задумалась, вроде бы у Владимира было другое отчество. «Сводная что ли? Если вы сестра Владимира, то почему тогда вы считаете, что это я, ближайшая родственница? Я же просто сестра его жены, троюродная», — чуть смутилась женщина. «И что же вам от меня нужно, Виолетта Петровна? Наследство пришли делить?» Не удержалась от ехидства я. Но, судя по выступившему багровому румянцу на скулах троюродной сестры, я попала прямо в точку. «Почему делить?» – влез в разговор Альберт Альбертович. «Альберт, подожди», – одернула его Виолетта Петровна, но было уже поздно. «Я все поняла. Значит так», – тихо сказала я, – «у Владимира есть жена, живая жена, это, раз, она убийца», – возмущенно взвизгнула Виолетта Петровна. «Следствие еще не закончено», – развела руками я. «Кроме того, Тамара находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Она больная, и отбирать у нее квартиру я не позволю. «Да нахрен нам ваша квартира?» – взорвался Альберт Альбертович, но Виолетта Петровна тут же наступила ему на ногу, и он испуганно умолк, смущенно и бессмысленно моргая. «Договаривайте», – велела я. Виолетта Петровна и Альберт Альбертович переглянулись и ничего не ответили. Я тоже молчала, ожидая ответа. Повисла неловкая пауза. Виолетта Петровна поджала губы, Альберт Альбертович прокашлялся, а я все так же молчала, выжидательно глядя на странную парочку. Наконец, когда пауза настолько уже затянулась, что это стало неприличным, Виолетта Петровна выдавила измученную улыбку. «Ладно, извините, Любовь Васильевна, мы потом зайдем». Она развернулась и торопливо зацокала каблучками вниз, таща за собой на буксире слегка обалдевшего Альберта Альбертовича. «Хорошо, что я была в комнатных тапочках из войлока, мягко и бесшумно я сбежала вслед за ними», в надежде подслушать их разговор. К сожалению, почти ничего я не услышала. Но прежде, чем дверь подъезда захлопнулась, удалось уловить одно слово – «завод». Теперь мне стало ясно, куда нужны были деньги, вырученные за дом отца Любаши. Осталось только узнать, что же это за завод и где он находится. «Знакомьтесь, это Таисия Сергеевна», – представила я нашу кадровичку и заодно бывшую конкурентку в борьбе за симпатии Ветреного Григория. «Таисия Сергеевна будет с нами в группе, но она же не член общины», – возразила Белоконь. «Таисия Сергеевна будет у нас консультантом», – выкрутилась я, «а потом, когда станет членом общины, будет в группе уже на общих основаниях». «А зачем нам консультант?» – возмущенным голосом воскликнула Зинаида Петровна. «Чтобы консультировать», – объяснила я и, чтобы закрыть дискуссию, быстренько перевела разговор на другую тему. «А сейчас давайте послушаем новое задание. Итак, нам поручили провести благотворительную акцию для бездомных животных. Плана еще нету. Я сегодня-завтра его составлю, и мы потом детально уже обсудим. Если у вас есть какие-то предложения или рекомендации, самое время их за эти два дня озвучить. Можно мне, а можно вон Таисии Сергеевне». Все взгляды скрестились на блондинке. И хотя эмоции были самые разные, блондинка демонстративно приосанилась. Она явно чувствовала себя в своей стихии. «А что это получается, Таисия Сергеевна, ваш заместитель?» Не удержался от провокационного вопроса Пивоваров. «Вы же сказали, что она консультант, скорее секретарша», – ехидно бросила Белоконь. Все присутствующие моментально захихикали, и по комнате, где мы собирались, прошлись зловредные, понимающие смешки. «Я занимаю ваше место», – с наивным видом похлопала накрашенными синей тушью ресничками кадровичка, и с вызовом посмотрела на Белоконь. Та покраснела, а Рыбина сразу же обидно расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — взвилась Белоконь, с вызовом глядя на Рыбину. «А вы попробуйте мне запретить смеяться», — парировала Зинаида Петровна. Склока набирала обороты, и я удовлетворенно усмехнулась, но так, чтобы никто не заметил, конечно же. Дав им немножко времени, чтобы все в волю проорались, я строго постучала линейкой по столу. «Товарищи, товарищи, давайте успокоимся и послушаем меня. Я займу две минуты, и все тогда могут быть свободны. А так мы опять просидим весь вечер». Народ нехотя стих. Сидели, насторожившись, бросая друг на друга взгляды, наполненные самым разным эмоциональным содержанием. «Итак», — торопливо сказала я, пока опять не началась склока, по глазам Белоконь было понятно, что сейчас по второму кругу вот-вот начнется. «В рамках мероприятия нам нужно следующее. Первое – привлечь побольше жителей города. Второе – задействовать и максимально использовать СМИ. Третье – провести саму акцию, а именно следующее – собрать старые одеяла, покрывала и так далее для утепления в вольерах животных, собрать корма для животных. И главное – привлечь ветеринаров для стерилизации бродячих котов и собак. Возможно, получится найти для некоторых животных новых хозяев». Это если очень поверхностно перечислять. На самом деле там всего намного больше. И чем ярче мы проведем это мероприятие, тем сильнее будет выхлоп. Наша цель, точнее цели, помочь животным с едой, проживанием, лечением. Показать людям, что хоть у нас в стране и не очень все хорошо, но мы не должны терять человечность. Ну и под шумок собрать денег. Заодно, как говорится, нам нужны будут деньги, чтобы отправить пятерых наших молодых членов общины на учебу в университет. «Нифига себе!» – тихо пробормотала Таисия и с уважением посмотрела на меня. После окончания собрания мы с ней ушли по улице, наши дома были совсем рядышком, через два дома, так что было по пути. И тут Таисия сказала: «А ведь вы, Любовь Васильевна, стратег. Да какой я там стратег? Легкомысленно улыбнулась я, обычная тетка преклонных лет. Нет, покачала головой она, я до того, как в ЖЭК прийти, в горкоме партии у нас работала, в молодости, секретаршей у Ивана Ивановича. Мне это имя ни о чем не говорила и Таисия, видя, что я не погружаюсь в полуобморочное состояние, пояснила, это самый главный человек у нас в Калинове. Я поняла, что в этом месте положено изумленно ахнуть, и, чтобы сделать приятно Таисии, послушно ахнула, изумленно, мне не трудно. Так вот, продолжила Таисия, вполне насладившись произведенной на меня реакцией, к нам, в горком партии постоянно разные делегации приезжали, и однажды был один генерал, товарищ Петров, так вот он тоже был такой же стратег. Я напрягла память, но ничего про товарища Петрова так и не вспомнила, ну и бог с ним, а вот, то, что Таисия начала догадываться, не есть гуд, надо быть осторожнее. На следующий день ко мне подошла Ксюша. Она долго мялась, ходила вокруг да около и ждала, что я должна все сама догадаться. А я в это время в третий раз уже тщетно пересчитывала поступившие журналы и мне было совершенно некогда. Ксюша, то есть Ксения Сергеевна Зыкова, помялась еще немного и, видя, что я не реагирую, выдала. «Любовь Васильевна, скажите, пожалуйста, а эта Таисия Сергеевна, она долго у нас в группе будет, а тебе зачем?» Не отрываясь от бумаг, спросила я. «Да так», покраснела девушка. «Ну раз так, значит, так», буркнула я и вернулась к подсчетам. Ксюша еще немножко помялась и отвалила. Я оторвалась от журналов и понимающе хмыкнула. Первый пошел. Буквально в этот же вечер ко мне подошел Пивоваров. Он весь кипел от возмущения. «Любовь Васильевна», возмущенно выпалил он, «что это происходит?» «А? Что?» – захлопала я глазами. «Ну ваша эта протеже, что она себе позволяет?» – сердито сказал он. «Какая протеже?» – включила дурочку я. «Таисия это. А что не так, Петр Кузьмич? Почему она лезет туда, куда не просит?» – рассердился он. «Я – заслуженный юрист Калинова, между прочим. А она кто такая? Да что она уже натворила? Она сомневается в моих методах!» – проворчал он. «Ну, Таисия Сергеевна, опытный кадровик, все эти тонкости прекрасно знает», — ответила я, стараясь, чтобы злорадство не проскользнуло в моем голосе, и Пивоваров ничего такого не заметил, очевидно она где-то нашла несостыковки и решила подкорректировать, для этого ее и пригласили. «Да что вы говорите», — возмущенно топнул ногой Пивоваров, «какие у меня могут быть несостыковки и что эта пигалица в них понимает». Он еще немного поорал и умчался в гневе, а я хихикнула и продолжила заниматься своими делами. Когда подошла Сиюткина, я еле-еле удержалась, чтобы не расхохотаться, но сделала постное лицо и спросила, что случилось, Ольга Ивановна. «Любовь Васильевна», доверительно сказала она, «это, конечно, не мое дело, но я уже полдня наблюдаю за Таисией Сергеевной, и как вам она, правда же, прекрасный специалист, не знаю, какой она специалист», проворчала Сиюткина, «но как человек я не понимаю ее». Что стряслось, она умудрилась поссориться почти со всеми из нашей группы. Вы представляете, даже Пивоварова довела до нервного срыва. Он так с нею ругался, а потом подключилась Белокань, и они чуть не поубивали друг друга. Хорошо, что сестра Инна в это время зашла, иначе даже не знаю, чем бы все закончилось. Я внутренне ликовала, пока все шло так, как надо, а вслух спросила, Ольга Ивановна, у вас как с английским? С английским, удивилась такой резкой и неожиданной смене темы она, а зачем вам это, ну мы же вроде как в Америку собираемся, напомнила я, ну да, понятливо кивнула та и с гордостью пояснила, с английским у меня неплохо, неужели, удивилась я, в советских школах уроки английского проходили формально, и ученики, хоть и зубрили много всякой ерунды, но почти не разговаривали, а я училась в спецшколе, для детей партийных работников. С углубленными языками. Я и французский, и немецкий хорошо знаю, похвасталась она, родители думали, что я по дипломатической линии пойду, а я влюбилась в Ярослава, и пошла учиться в Тимирязевку, чтобы с ним быть вместе, а потом замуж вышла, на третьем курсе, дети пошли, это отлично, кивнула своим мыслям я, так что в Америке я не пропаду, спросить дорогу в Голливуд сумею. Я улыбнулась и задала вопрос, Ольга Ивановна, а вы природу Америки хорошо знаете, меня местная растительность интересует. А зачем вам растительность? Хочу понимать, какие виды деревьев и трав там неустойчивые. Неустойчивые к чему? К появлению других видов. К примеру, чужеродных, усмехнулась я. Простите, но разве внедрение чужеродных видов не является биологическим загрязнением, нахмурилась Сиюткина. И диверсией, кивнула я и добавила. Ольга Ивановна, я вас очень прошу изучить этот вопрос досконально. Сиюткина пообещала изучить и отчалила. А я задумалась. Устроить америкосам внутреннюю экологическую катастрофу, чтобы им было чем заниматься и не лезть в жизнь других стран, это еще полдела, но нужно бить по всем фронтам. И особые надежды были у меня на товарищей комиссарова и Куща. Интересно, она-то хоть английский знают, а на работе, на следующий день, у меня на столе обнаружилась коробка конфет «Птичье молоко» и три печальных гвоздички, сиротливо лежащие среди бумаг. Зашибись. Кажется, моим спокойным денькам пришел конец, вздохнула я. Чертов Алексей Петрович взялся за меня решительно и неотвратимо. И вот как его теперь спровадить? Нет, так-то от небольшого романтического приключения я бы не отказалась. У каждой женщины должен быть рыцарь ее сердца. А если не рыцарь, то хотя бы любовник. Иначе потом всякие болячки женские начинаются. Да и обабиться без наличия рыцаря незаметно можно. Вот ходит такая женщина, ходит, вся воздушно-красивая, вся в локонах, на каблучках и в рюшах. А потом вроде и не так много времени прошло, бац, и она уже в туфлях на низком ходу, волосы в пучок, без косметики и растолстела так, что ни в одну юбку не влезает. Да и просто, романтика, это приятно. Но не сейчас, когда на кону стоит жизнь моего Пашки, когда я уже начала хоть какие-то реальные шаги делать. И тут сейчас престарелый ловелас этот, как черт из табакерки, хотя не такой уж он и престарелый. Если по правде, то я его ведь значительно старше. Я задумалась и поймала себя на мысли, что на полном серьезе размышляю, как бы приобщить Алексея Петровича к диверсионно-партизанской деятельности. Он таки научный сотрудник, значит, мозги однозначно есть. Осталось найти и ему соответствующую общественно полезную роль в моей группе. И вообще, хочу забабахать им цветную революцию в какой-нибудь Алабаме и Техасе. Пусть развлекаются, пока мы будем свою страну из осколков обратно склеивать, лишь бы нас не трогали и не мешали. Я поставила гвоздички в вазочку, налила туда воды из большого графина и раскрыла свой блокнот мести. На первой странице я вывела каллиграфическим любашиным почерком план действий. Сразу после работы я прямиком отправилась в знакомый подвал к Игорю, как мы и договаривались. Был обычный рабочий день, и видеосалон начинал работу позже. До сеанса еще было время, и в зале, кроме Игоря и Олега, больше никого не наблюдалось. «Ну что, поехали, раз все в сборе», — весело сказал Игорь. Он был в приподнятом настроении. «Но мы же недолго», — уточнила я, так как мне предстояло еще сходить в дом молитв. «За полчаса туда-обратно и там минут за 15-20 управимся, как раз я к началу рымба успею», — пояснил Олег, и мы пошли садиться в машину. «А поехали мы за город, туда, где Игорь открыл свое предприятие». Глава 7. Это, что, удивленно потыкала я пальцем в жуткого вида то ли ангар, то ли сарай. Предприятие, заулыбался Игорь. Наше предприятие. Но я тут, кроме жалобно требующего ремонта сарая, больше ничего не вижу, сказала я. Нужно же с чего-то начинать, философски ввернул Олег. Так, мальчики явно витают в облаках, хмуро подумала я, и настроение упало. Нужно срочно спустить их на землю. И деньги нужны, чтобы купить вот это. Я поморщилась. Такие деньги? Ну да, кивнул Игорь и с энтузиазмом добавил. Мы подремонтируем здание, поставим здесь столы и стулья, швейные машинки, закупим ткань, наймем людей и будем шить костюмы фирмы Adidas. Твою ж мать! Потрясенно выругалась я. Ты решил забабахать посреди поля подпольный швейный цех по пошиву брендовых подделок? Ну почему так категорично? Игорь понял, что я в бешенстве и не знал, как реагировать. Потому что эта статья, припечатала я, и риск. Да все так делают, засмеялся Олег, и как юрист. А что, если через 10 лет Игорь, или ты, решите баллотироваться в президенты? Задала провокационный вопрос я. И внезапно вся эта мутная история с подпольным цехом всплывет и поставит крест на карьере. Не всплывет. Беспечно отмахнулся Игорь. Все так делают. Если посмотреть, то у всех депутатов свой бизнес есть. У кого казино, у кого подпольные цеха. Чем мы хуже? Нет, покачала головой я. Почему нет? Видно было, что Игорь расстроен. Мы без вашей доли не вытянем. А видеосалон скоро накроется. Примерно месяца три ему осталось и все. «Я понимаю ваши затруднения», — сказала я, — «и доверяю вам. Вы мне много в чем помогли. причем совсем бескорыстно. Но вот влезать в мутное дело я не буду, и вам не советую. Но, начал Олег. Олег, я начала закипать, я же не сказала нет в принципе. Я сказала нет подпольному швейному цеху в ангаре посреди поля. Любовь Васильевна, опять предпринял попытку Игорь, давайте я вам расскажу всю схему, и вы сами увидите, что дело верное. Но я лишь покачала головой. Я уже раз жила в лихие 90-е и прекрасно знала, чем такие вот попытки заканчиваются. Нет, безусловно, были и удачные проекты. Были даже такие, когда люди с нуля вертикально вверх за какой-то месяц взлетали, но это были другие люди. А вот у хороших мальчиков это все заканчивалось печально. Как правило, печально. И это в лучшем случае. В худшем, если предприятие не разорялось в ближайшие месяцы, то приходили крепкие хмурые ребята и отжимали все до копейки, и бывшие хозяева таких цехов считали, что им крупно повезло, что их не залили бетоном где-нибудь на стройке или не прикопали в ближайшем лесочке. Поэтому влезать в это я не собиралась и ребят решила не пускать. Насколько вы планируете арендовать помещение? Перешла я на деловой тон. Парни переглянулись и чуть воспряли духом. На 3 года для начала, сказал Игорь и поспешно добавил, но мы потом продлим контракт. Лет на 20. Просто у нас сейчас денег лишних нет, еще же и ремонт делать надо. И знаете, чем это все закончится? Вздохнула я и пояснила, через 3 года, когда вы отремонтируете этот жуткий барак, хозяин вам так задерет аренду, что хоть бы у вас на год денег хватило. Но мы же, да, вы же, припечатала я, одно дело сдавать в аренду никому не нужный полуразваленный сарай, а другое, отремонтированный цех с автостоянкой, всеми коммуникациями и удобствами. Какими удобствами, какой стоянкой? Поморщился Игорь. А как ты людей здесь держать будешь? Удивилась я, им в туалет ходить не надо, а руки помыть, а обогревать помещение? Чай не в Африке живем же. Меня понесло. А стоянка нужна и для автомобилей, и для фур, которые будут отгружать готовую продукцию, и для автобуса, который будет отвозить и привозить людей. Ты же не думаешь, что они в повалочку будут на полу в цеху спать? Не думаю, задумчиво нахмурился Игорь. А еще столовая нужна будет, или хотя бы буфет. Людей же кормить нужно. Если, конечно, твои смены не по 4 часа будут. Игорь тяжко вздохнул. Водопровода здесь нету. Канализации нету. Электричества нету. Это все от города тянуть придется. А наши городские власти за это столько затребуют, сами знаете. Поэтому я и говорю, что ничего у вас не выйдет. А даже если вы каким-то волшебным образом преодолеете все, что я здесь только что перечислила, то не факт, что землевладелец, где расположен ангар, не продаст этот кусок земли, и вам придется срочно этот ангар со всей начинкой сносить. По лицам парней было видно, что они об этом вообще не подумали. Ну да, совковое воспитание, когда государство решало все проблемы своих граждан, плюс сейчас полная безнаказанность и свобода. Вот и почувствовали себя акулами капитализма. Вы правы, чуть помедлив, сказал Игорь. Видно было, что настроение у парня совсем испортилось. У Олега, кстати, тоже. Это вам с видеосалоном в подвале было легко, сказала я. Просто сняли одну комнату, поставили стулья и старый видик. Набрали видеокассет. Народ приходит и просто сидит смотрит. Им в туалет не надо. И без еды час-полтора пережить можно. Поэтому все хорошо. Здесь же совсем другая история. А что, если в городе цех сделать? С надеждой взглянул на меня Олег, но я поспешила разбить его мечты. И в этом случае ничего у вас не выйдет, покачала головой я, помещение нужно. А аренда в городе сам знаешь, сколько стоит. Так мы тот же подвал арендуем, просто полностью. Загорелся Игорь. И 90% времени ты будешь отбиваться от возмущенных жильцов, которым стрекот швейных машинок будет мешать, а остальное время от санстанции, от ЖЭКа, который за вывоз мусора с тебя 3 шкуры сдерет, и так далее. Я уже молчу про рэкет. Да ну, не верю я, что ничего невозможно. Возмутился Олег. Вас послушать, так везде одни ужасы. Почему невозможно? Удивилась я. Все возможно. Просто нужно заранее просчитать все плюсы и минусы проекта. Я вот лично считаю, что идея с этим ангаром заранее провальная. Но это совсем не значит, что другие идеи тоже не зайдут. Например, с надеждой взглянул на меня Игорь. Например, задумалась я. Да вот, пожалуйста, тебе пример. Можно открыть сеть дешевых столовых быстрого питания. Сперва у нас в городе, затем и в других населенных пунктах. Причем сделать это надо не просто так, а под крышей секты «Союз истинных христиан». Насколько я знаю, вы там состоите, с подозрением взглянул на меня Олег. Ну, я бы не сказала, что я прямо состою, развела руками я, скорее я там реализую некоторые свои проекты. Просто в одиночку это делать нереально и глупо, а коллективно вполне можно. Да и под крышей такой мощной организации, которую в свою очередь крышуют из Бруклина, можно делать что угодно. Главное правильную идеологию подвести, чтобы не шло вразрез с уставом общины. И какая же идеология может быть в сети быстрого питания, чтобы было связано с сектой? Хоровые молебны перед едой, ехидно хмыкнул Олег. Нет, помощь бездомным, людям в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и так далее. Для них делать обеды со скидкой, по купонам. Причем не просто для них, а с условием, если они начнут посещать хотя бы основные мероприятия в Союзе истинных христиан, а для всех остальных, по обычной цене. Продумать такое меню, чтобы нравилось людям и по другим столовым такого не было, да тут разгуляться есть где. Но это был лишь один пример. Так-то лично я бы с продуктами не стала связываться. Отравится кто-то один и начнется. Лучше чем-то другим заняться. Но здесь нужно посидеть, хорошо подумать. Тогда что, отказываемся от идеи с швейным цехом в ангаре и будем думать дальше? Подытожил Олег. Только времени у нас нету, мрачно сказал Игорь. Давайте установим сроки, пожала плечами я. Скажем, 3 дня на раздумья. Через 3 дня я еду в село. Вы же обещали к нам на шашлыки приехать. Вот и приедете, а заодно мы решим судьбу будущего совместного бизнеса. Парни повеселели. Вот так бы сразу. В доме молитв Союза истинных христиан собралась вся моя группа. Здесь тоже царили малооптимистичные настроения. Правда, не в столь категоричной форме, как с парнями. Итак, давайте обсудим основные мероприятия по ближайшей акции. Начало я имею в виду акцию, которая касается бездомных животных. Кстати, нужно будет придумать яркое название. Если есть варианты, пишите на листочек. Я оставлю его на столе. Я вытащила листочек со списком того, что надо будет подготовить и начало зачитывать. Так, перво-наперво, нужно будет помочь установить 2 вольера. В них будут кошки и собачки. Они же передерутся там, сказала Сиюткина. Мы попросим работников питомника для бездомных подобрать спокойных животных. Именно их есть надежда, что разберут люди. Вы же понимаете, что никто не будет отдавать агрессивных или одичавших животных в семьи. Ну ладно, согласилась агрономша. Дальше, я начала зачитывать 2-й пункт, но тут же меня перебил Пивоваров. Позвольте, Любовь Васильевна, возмущенно воскликнул он, а вольер устанавливать будем мы втроем? Почему? Не поняла я. Ну вряд ли Ксения будет забивать столбцы и натягивать сетку, недобрым взглядом окинул Пивоваров Зыкову. Почему вы ко мне постоянно придираетесь? Возмущенно пискнула Ксюша. Значит, мы втроем, я, Федор Степанович и Ефим Фомич будем возиться с вольерами, а я, между прочим, заслуженный юрист Калинова. Вы не будете там только втроем, пояснила я, вольеры будут устанавливать сотрудники питомника. От вас же может понадобиться помощь в виде поддержки. Помощь распаковать, разложить, подержать и так далее. А у меня спина болит и мигрени, отмахнулся Пивоваров. И вообще, здоровье пошаливает. Так что я не смогу. Значит, вам нужно начинать приседать, авторитетно заявила я. 100 раз, а лучше 400. И тогда у вас вообще никаких болезней не будет. Во всяком случае долго не будет. Если прямо сегодня начнете, как раз к мероприятию оздоровитесь. Да вы в своем уме, хохотнул Пивоваров. Я даже 50 раз не присяду, какие там 100. Ну никто же не говорит, чтобы вы вот сразу взяли и 100 раз подряд присели, развела руками я. Приседайте 10 раз по 10, а, если сможете, 5 раз по 20. Но за день вы должны выполнить 100 приседаний. Кошмар какой-то, раздраженно сказал Пивоваров. Но это для начала 100, сделала вид, что не обратила внимания на его тон я. Потом вы начнете увеличивать количество и добавите отжимания, а в идеале, еще и упражнения на пресс. Все тоже по 100. Если вы будете делать это, вам никаких спортзалов не надо будет и все болезни обойдут стороной. Но это попахивает каким-то шарлатанством, хмыкнул Пивоваров. Зато пойдет мощный процесс саможения, пояснила я. Нет, в юношем бледным со взором горящим вы за 3 дня точно не станете, но вот обмен веществ нормализуется и все органы начнут правильно функционировать, и без сбоев. А еще это отличная профилактика от всяких онкологий и диабетов. Хорошо, что для мужчин такая программа есть», – завистливо фыркнула Белоконь. «Да почему же только для мужчин? Женщин это в первую очередь касается. Отжимания от пола – это профилактика рака груди. А еще нужно ходить в баню, чтобы парилка была, да с веничком, и после этого обязательно уж от холодной воды на себя вылить, или в сугробе поваляться, если зимой. Тогда да, у меня повышенное давление», – вздохнула Рыбина. «Я и так постоянно на таблетках сижу, и два раза в году лежу на капельницах. Какая там баня? Мне врачи запрещают даже душ горячий». «Врачи, конечно же, будут запрещать», – кивнула я, – «им проще что-то сразу отрезать и больше не заморачиваться. А я вот считаю, что за каждый свой орган бороться надо до победного. Мало ли что они не разрешают. Никто же не заставляет заходить вас в разогретую до 120 градусов парилку и сразу лезть на верхнюю полку и сидеть там по полчаса, но на полминуты зайти можно, немножко подышать внизу, веничком два раза хлопнуться и затем под ледяной душ стать. Перепад температур – это для сосудов просто прелесть. Потихоньку так гипертонию и победите. А вдруг тромб какой оторвется?» – поддержала Рыбину Сиюткина. «Вполне возможно, не стала отпираться я, риск есть всегда. Причем огромный риск, но тот же тромб может оторваться, когда вы на полметра дальше вокруг своего дома пройдете, или по лестнице чуть быстрее подниметесь, или жара начнется. Так не лучше ли начать бороться, сперва потихонечку, а потом все больше и больше? Я вот у нас в селе всегда в баню хожу, у отца своя есть. Жаль, что в Калинове нету». «Почему это нету?» – заметил Куч. «Здесь у нас есть неплохая общественная баня, значит нужно туда начинать нам всем ходить, раз в неделю. Давайте объединимся. Мужчины пусть ходят в мужское отделение, а мы, девочки, в женское», – предложила я, – «будем здоровьем запасаться, ведь нам предстоят большие задачи». Однако по лицам этих людей было видно, что им проще выпить таблетку или отрезать больной орган, чем каждый день изматывать себя приседаниями. Но я сдаваться не собиралась. Но если прямо лень-лень приседать и отжиматься, то есть один способ, как сохранить здоровье, сказала я. «Я знаю этот способ», парировала Зинаида Петровна, «нужно регулярно пить заряженную чумаком воду». Я хотела еще съехидничать и добавить, что и заряженную чумаком газетку к заднице тоже очень хорошо прикладывать, а еще уринотерапией заняться, но потом вспомнила, чем все закончилось у моей соседки, и решила воздержаться. Народ в это время был еще достаточно наивен и на полном серьезе воспринимал и НЛО, и прочую дичь. «Ладно, об этом способе мы поговорим в следующий раз», — широко улыбнулась я, — «тем более вам привычнее таблеточками, по старинке. Так что давайте вернемся к списку мероприятий». Остаток дня мне все не давала покоя одна мысль. Родственнички Владимира упомянули слово «завод». Значит, у зятя либо был какой-то прожект, связанный с этим заводом, либо он уже имел, или был соучредителем, завода. В любом случае мне хотелось все выяснить, а то пока я сижу тут, как дура, и планы по завоеванию мира лелею, у меня из-под носа его ушлые троюродные сестры уведут завод. В то, что Владимир поправится, я не верила, как и в то, что Тамарка после дурки выйдет полноценным человеком и возглавит завод, где станет управлять как крепкий хозяйственник. Скорее она превратится в овощ, и рано или поздно государство решит, что кормить и содержать ее нецелесообразно, и тогда ее выпишут, и передадут любящим родственникам на руки, и тогда будет у меня вообще все хорошо. Престарелый Любашин отец, который уже тогда вряд ли сможет сам себя обхаживать, тем более в селе, десяток внуков, судя по активности и генам Анжелики, ну и в придачу сестра овощ с периодическими нервными срывами. Причем лично для меня все эти люди абсолютно чужие, но законы Божьи попирать неправильно. Я попала на место Любаши, поэтому я в ответе за ее родных, не бросишь же. А вот для того, чтобы обеспечить всем им достойное существование, да и что уж там говорить, мне тоже, вот для всего этого и пригодится свой завод. На худой конец его всегда продать можно будет, все же копейка. Осталось теперь выяснить, что это за такой завод, что он производит и где находится. Думаю, все документы у Владимира где-то дома. Я вытащила ключ от Тамаркиной квартиры. Пришла пора наведаться к сестренке в гости. Глава 8. Да где же оно? Я уже битый час рылась в многочисленных ворохах бумаг, принадлежащих Владимиру, в тщетной попытке наткнуться на искомый завод. Получается два варианта. Либо зять хранил документы где-то в другом месте, либо я пропустила. Поэтому, испустив тяжкий вздох, Я печально оглядела два огромных шкафа с бумагами и выдвинутые ящики стола, скривилась и начала все заново. Да, следует признать, мой зять Владимир был Плюшкиным. Он принадлежал к той странной категории людей, которые никогда ничего не выкидывают. Но и эти люди тоже бывают разными. Есть среди них такие, которые ни за что не выбросят ветхую одежду и обувь, или банки с позапрошлогодней консервацией, есть хранители старых газет, рекламных листовок и квитанций, есть те, кто коллекционирует даже пушные полиэтиленовые пакетики, сперва тщательно их выстирывает, затем сушит, затем аккуратно складывает и в таком виде хранит много-много лет непонятно с какой целью. Владимир относился к первой категории. Он бережно хранил любую малейшую бумажку или ее клочок. Я нашла даже фантики от конфет в увесистой коробке. Правда, конфеты были все заграничные, но собирать фантики для взрослого мужика, ну такое себе. В моем понимании образа Владимира это невинное хобби почему-то находилось за гранью добра и зла. Как обычно, по закону подлости, искомая папочка, Анита-таки нашлась, ура, нашлась на самом низу, в диване. Я вытащила документы и прочитала, это были акции, тадам, на Калиновский фаянсовый завод, где когда-то много лет трудилась Любаша Скороход, пока я ее не уволила. И Владимиру каким-то непонятным образом там принадлежало аж 37%, тадам. К моему сожалению, согласно документам, ему нужно было внести деньги, и срок истекал через 2 недели. Там были еще какие-то бумажки с расчетами. Как я поняла, Владимир метил ввязаться в акционеры завода по производству оксида кобальта. Но я сразу решила в такое не лезть. Конкурировать с Норникелем не самое умное решение. Поэтому, нафиг, нафиг. Я отложила бумажки по кобальту и вернулась к документам по фаянсовому заводу. Еще раз все тщательно пересмотрела и изумленно выдохнула. Так вот для чего Владимир заставил Тамарку продать дом отца. Сунув документы в сумочку, я аккуратно вернула все остальные бумаги на место и тихо вышла из квартиры, не забыв запереть ее на ключ. Честно скажу, мелькнула мыслишка сложить Тамаркины вещи и отнести ей в психдиспансер, но не стала. Вечером этого же дня у меня было свидание с Алексеем Петровичем. Я, как могла, откладывала, придумывала разные причины, но дальше тянуть было неудобно, все отмазки как-то закончились. Алексей Петрович решил шикануть и сводить меня в ресторан. Ну ладно, ресторан, так ресторан. Хоть поужинаю, на худой конец. Собиралась я недолго, вытащила заветную китайскую сумку и поискала, чтобы надеть такое, чтобы не шокировать местную публику и вместе с тем быть на высоте. Хоть я планировала аккуратно дать Алексею Петровичу отворот-поворот, но пренебрегать внешним видом не стоило. Да и с момента попадания сюда, никуда особо я и не ходила. Да и в том, моем мире, я в последние годы тоже никуда не ходила, так что был достойный повод потешить свое женское эго. Нарядилась я в платье, которое Ирина, с которой мы снимали комнату, расхламила, потому что оно вышло из моды, но для 92-го года это было самое ого и ух. Платье это было самого обычного прямого кроя, но зато агрессивной тигровой расцветки, на мой вкус совершенно никакущие, но здесь таких ни у кого еще не было. Так что для калиновского ресторана вполне себе сойдет. Главное, что, после того, как я похудела и помолодела, сидело оно на мне изумительно. Я сделала красивую прическу, подвела глаза, накрасила губы и вышла на улицу. Алексей Петрович ждал меня у подъезда. «Любовь Васильевна, вы чудесно выглядите», — восхищенно сказал он и протянул мне букетик мимозы. «Хорошо, хоть не 3 гвоздички», — порадовалась я, принимая гербарий, а вслух с милой улыбкой сказала: «Спасибо, Алексей Петрович». «Любовь Васильевна», начал он и запнулся, «а можно я буду называть вас Люба, хотя бы в этот вечер? Думаю, Алексей Петрович, если мы будем в ресторане друг друга по имени-отчеству называть, нас не поймут», — дипломатично ответила я, сразу обозначая границы. «А вы тогда называйте меня Леша», — предложил он. Я внутренне поморщилась. «Слишком фамильярно, но ничего не поделаешь», и я согласно кивнула. Мы под ручку прошествовали по ночным улицам в ресторан. Ну как ресторан, для меня, человека из 21 века, разбалованного интернетом и изобилием всего, этот так называемый ресторан выглядел как ширпотребная забегаловка. Но других вариантов все равно не было. Ну, хоть, может, готовит здесь вкусно, понадеялась я. Мы заняли крайний столик и сделали заказ. Алексей Петрович не сводил с меня восхищенного сияющего взгляда, лабухи на сцене лобали какой-то совершенно отпетый бандитский шансон, Народ пил, ел, звенел бокалами, провозглашал тосты и хохотал, а у меня от всего этого разболелась голова. Я уже и не рада была, что согласилась. Да еще и все бабы, присутствовавшие в ресторане, поедали мое платье завистливыми взглядами. А я как-то не особо люблю быть в центре внимания. Официант, наконец, принес бутылку вина, и Алексей Петрович разлил по бокалам. За нас. Я очень надеюсь, что наша дружба перерастет в нечто большее. Торжественно провозгласил тост он. Мы послушно чокнулись и выпили. Я постаралась не скривиться, вино было явно самопальное. Шмурдяк короче какой-то. Потанцуем, предложил Алексей Петрович, когда заиграли какой-то вялый медляк, если я не ошибаюсь, под песню Серова. Я подавила вздох, вот нафига я поперлась в этот ресторан, сейчас бы пожарила дома котлеток, затем сделала бы себе чашку чая и смотрела бы кино, лежа на диване, но назвался груздем, как говорится. Музыка закончилась, и мы вернулись за стол. Примерно между салатом из крабовых палочек и заливной рыбой, Алексей Петрович вдруг сказал: «Люба, выходи за меня замуж», и я подавилась крабовыми палочками. Прошло 3 дня, и сегодня у нас была небольшая благотворительная акция. На окраине Калинова жила одинокая старушка, ветеран войны. У нее никого не было, и здоровья уже тоже. Мы должны были помочь ей с ремонтом, поправить забор, крылечко, покрасить это все и плюс ставни на окнах. В доме нужно было поубирать, побелить стены и вымыть окна. Плюс, перестирать покрывало, занавески, постельное, кое-какую одежду и так далее, по мелочи. А еще, покрасить табуретки и старый скрипучий буфет с бомбошками. Я обвела взглядом жилище старушки и вздохнула. Любой дом так же, как и любой человек, может рано или поздно обветшать, одряхлеть и даже превратиться в живой труп. Чаще всего в домах, особенно в домах стариков, сохраняется именно та эпоха, когда они были более всего счастливы. Такое впечатление, что люди хотя бы вещами, предметами, обстановкой пытаются удержать те мгновения, когда им было хорошо. Дом этой старушки застыл где-то в начале 50-х. Вот, казалось бы, разве же тогда было хорошо? Послевоенная разруха, еще не ушли все эти отголоски боли, страданий. Но тогда все равно было хорошо. Морально хорошо, была потрясающая человеческая работоспособность, молодой задор, надежда, было движение, стремление к лучшему и вера, что дальше будет еще лучше. Эх, если бы они только знали, чем все закончится. И поэтому мне хотелось не просто, чтобы мы навели здесь порядок, покрасили и побелили. Нет, главное здесь было удержать вот эту атмосферу дома. Иначе старушка вернется и будет здесь чужая, среди свежеотремонтированных предметов. Данное мероприятие не было широко распиаренным, но здесь важно было, во-первых, помочь человеку, и я не удивлюсь, если Всеволод лелеял далеко идущие планы, что эта бабулька потом пойдет к нему в секту и отпишет все добро на них, во-вторых, нужно было продолжить сплочение команды.